Глава 17. Вадим. «Так что, ты примешь мое предложение?» Спрашиваю у Дарины, посчитав, что сейчас удачный момент для этого. Утром, приглашая ее поехать со мной на завод, не ожидал, что Дарина согласится. Приглашение получилось неожиданным даже для меня. Да и что делать ей на заводе? Это мне нравится металл. Нравится, когда с бумажного листа переносится инженерная мысль, превращаясь хоть в простейшую деталь, хоть в масштабнейшую конструкцию. Потрясающе наблюдать за тем, как человеческая мысль и человеческие руки создают сложные инженерные сооружения, где нужна высокая точность. И даже огромные сооружения могут быть красивыми и изящными. Взять хотя бы мосты или Эйфелеву башню – потрясающе. Но это мозги отказали, не иначе, раз пригласил Дарину не в ресторан, а на завод. К моему величайшему удивлению, Дарина согласилась поехать. И весь день не переставала удивлять меня. Она с таким восторгом ходила по административному зданию и цехам, что мое сердце наполнилось радостью. В ее глазах горел неподдельный интерес. Внимательно следила за ходом разговора, робко заглядывая мне через плечо в чертежи. «Жуть какая!» — едва слышно произнесла ошарашенно. «Ничего не понятно». Повернув голову, увидел ее очень озадаченное личико и едва сдержал улыбку. Дарина с обалделым видом разглядывала чертежи. Честно говоря, они пугали даже опытных инженеров. А потом она перевела взгляд на меня и посмотрела так, будто видит инопланетянина. И сделала шаг назад. Уже когда вышли из зала совещаний, чтобы отправиться в цех, тихо и как-то осторожно спросила: «Ты правда все понял, что там нарисовано?» В голосе был слышен какой-то благоговейный ужас. «Ну куда деваться?» Чуть наклонившись к ней, ответил с усмешкой. «Должность обязывает». «Кошмар!» Тянет так комично. «Это выше моего понимания». Делает пару шагов, едва ли не в припрыжку, и спрашивает. «И вот это прямо в натуральную величину делают?» Не могу удержаться, чтобы не поддразнить. «Нет, ты что?» Говорю со всей серьезностью, которую могу сейчас найти. «Только игрушечных размеров», — сообщаю доверительным шепотом. Дарина спотыкается и останавливается, смотрит на меня недоуменно. И тут моя выдержка заканчивается. Больше невозможно сдерживаться, и я начинаю смеяться. Дарина, фыркнув, задирает нос и идет дальше по коридору. Спина прямая, осанка королевская. Рыжие волосы, собранные в высокий хвост, колышутся в такт шагам. Невозможно отвести глаз от этой девушки. Позволяю себе остаться на месте на пару секунд, полюбоваться на стройную фигурку. А потом в три шага догоняю Дарину и беру под руку. «Ты не знаешь, куда идти». С этими словами кладу ее ладонь на свое предплечье. «Нам сейчас по коридору направо». Веду ее на выход, не желая, чтобы она убирала руку. Мне нравится ощущать ее рядом с собой. В своих руках. Обнимать. Хотя бы во сне. Наяву пока еще рано. Очень не хочется ее напугать резкими действиями. Мелкий поганец оставил на ее сердце большую рану. Днем моя красавица хорошо держится, а вот ночью... ее, похоже, мучают кошмары. Она вертится в постели, стонет, будто ей больно. А в первую ночь вообще тихонько плакала. Я честно пытался ее разбудить, но Дарина не просыпалась. И тогда я решил сделать так, как поступают с детьми. Был готов к тому, что проснется и влепит мне пощечину, но... все пошло совсем не так. Лёг рядом, обняв ее поверх одеяла, прижал к себе, и Дарина как-то быстро затихла. Совсем не ожидал, что она сама прижмется ко мне, уткнется доверчиво носом мне в шею и, как-то с облегчением выдохнув, спокойно засопит, не проснулась, расслабилась, закинула на меня ногу и руку. Надо сказать, это была тяжелая ночка. Просто обнимать девушку, на которую весьма четко реагирует тело, просто обнимать, баюкать, отгоняя кошмары. На это потребовалась вся моя выдержка. А на вторую ночь все повторилось, как и на третью. Дарина спит, свернувшись в комочек и натянув одеяло едва ли не до носа. Но стоит ее обнять, прижав к груди, как спустя пару минут она разворачивается. Как-то у нее сразу получается уткнуться носом в меня, а затем вздыхает, будто груз с ее плеч падает. И потом спит спокойно до утра. Я всегда ухожу до того, как она просыпается. Нет, я не боюсь получить по морде. Боюсь ее напугать. Не хочу, чтобы решила, что я ее принуждаю. Не хочется ее оставлять. Хочется, чтобы открыла утром свои голубые глаза и сонно мне улыбнулась, Но в то же время меня терзает нехорошее сомнение, что улыбнется она, ожидая увидеть не меня. Неосознанно, но во сне человек открывает свое истинное лицо, потому как не может контролировать подсознание. Возможно, в глубине души Дарина все еще хочет быть с этим сосунком. Даже несмотря на все произошедшее, кто этих женщин поймет? Кажется, я ревную ее к этому мелкому недоноску. Но ничего не спрашиваю, чтобы лишний раз не напоминать. В тот раз на кухне Дарина довольно четко высказала свое отношение. Ух, какое она может быть. Поэтому и хочу забрать ее в Москву. Подальше от него и поближе ко мне. Новые впечатления, новая жизнь и новые чувства. Мне слишком зашла Дарина, чтобы и во второй раз я отказался от нее. Не после всего. Не после того, как узнал ее, и не после того, как застал ее в окружении Аэлиты и ее подружек. Совсем мажорки страх потеряли. Алекс только посмеялся, что снова мчусь спасать деву в беде. Но было совершенно не смешно увидеть и услышать самому. Мерзавка угрожала со всей решительностью. Удивительно, как не свернул ей шею прямо там, когда увидел царапины на щеке Дарины. Чудо, не иначе. И чуть не сломал руку второй гадине, посмевшей схватить Дарину за волосы. Только железный самоконтроль и спас. Но девицы зря разбежались, сверкая пятками. По заслугам получит каждая. Заигрались. Пора понять, что иногда и сам можешь из хищника стать добычей. Так что эти кошки драные зря шипели. Всем достанется. Родители бизнес и деньги терять не захотят из-за придури одной офигевшей от собственной наглости подстилки. Можно подумать, я не видел всех уловок этой Литы. Всех смешных попыток произвести на меня впечатление. Произвела, только немного не то, на которое рассчитывала. Таких девок везде пачками крутится, и каждая уверена, что она сможет. Только вот Литу я даже разово побрезгую пользовать. Не хватало еще эту мерзость тащить в постель. Красивая, да, эффектная. Только вот вызывает не желание, а брезгливость. За все те мерзости, что наговорила Дарине, ей нужно рот не с мылом вымыть, а с чем покрепче. Засадить бы ее, чтобы крепко подумала. Только вот думать там нечем. Но отцу ее, когда он мне позже перезвонил, доходчиво еще раз разъяснил последствия поступков его дочери для его же бизнеса. Я только утвердился в решении увести Дарину. Пусть первый раз она отказалась... Нужно только убедить ее в правильности этого выбора. И как это ни странно, поступок Литы мне на руку. Дополнительный аргумент. Мысли о том, какие слова найти, чтобы Дарина поехала со мной, не оставляются вчерашнего вечера. Не могу оставить ее здесь. Такую нежную, такую доверчивую. Хочу, чтобы была со мной, вот как сейчас. Идет, опершись о мою руку, и тепло ее ладони расходится по моей коже мелкими ударами тока. Снова проверяя мою выдержку на прочность. Дарина, кажется, не замечает, насколько соблазнительно даже в простых свободных брюках и футболке. Без макияжа, вызывающего платья и украшений. Так и хочется шеи свернуть всем, кто бросает на нее заинтересованные взгляды. Нам сюда. Показываю, куда идти дальше, попутно рассказывая, что находится в этом здании. Краткая экскурсия, так сказать. Выходим на крыльцо, где нас уже ждут. Один из сотрудников протягивает каски. «Это зачем?» – удивляется Дарина. «Техника безопасности?» – отвечаю. «Без каски разрешено находиться только в административном здании, возле него и на парковке личных автомобилей. В цехах и на территории, прилегающей к ним, только в каске и с сопровождением. Как строго!» – улыбается Дарина, забирая каску из рук сопровождающего. «И мне в цеха можно будет зайти?» Тут же взволнованно спрашивает. «Можно?» – киваю, улыбнувшись. «Ну, не во все, конечно». И не везде пройти сможешь. Маршрут строго ограничен. Все равно интересно. Восклицает Дарина, надевая каску. Ой, не держится. Дуется, когда каска наползает ей на нос. Да блин. Смешно ругается. Погоди. Смеюсь, остальные тоже улыбаются. Сейчас ремешки специальные затяну. Снимаю с ее головы каски, затягиваю ремни и помогаю надеть. Удобнее? Спрашиваю. Да. Кивает Дарина. «Наверное, смешно сейчас выгляжу, да? В обычной одежде и каске». «Ну, как сказать?» Дразню ее. Хотя так и хочется сказать, что для меня она потрясающе выглядит в любом виде, в любой одежде. А лучше бы без. Неуместная мысль заставляет выдохнуть и стиснуть зубы. Главное, не терять головы. Вновь предлагаю Дарине руку, и узкая ладошка тут же ложится на мое предплечье. Тонкие пальцы, изящные. Хочется аккуратно сжать их в своей ладони. Идем, говорю и делаю шаг по направлению к одному из цехов. «Самые опасные мы посещать не будем, но Дарине и так хватает впечатлений. Во все глаза разглядывает заготовки и готовые конструкции». «Это вот же делается по тем чертежам?» — спрашивает ошарашенно. «Да». Мне очень нравится ее реакция. Неподдельный интерес. Может, и получится ее заинтересовать работой на меня. Для начала. Останавливается. Торможу и я. Смотрит на детали, сложенные штабелями на площадке. Разглядывает, прищурившись, и выносит вердикт. «Не похоже. Это же только часть», — с улыбкой поясняет Виктор Дмитриевич. «Потом из этих деталей, как конструктор, будет собран пролет. «Знаете...» — Дарина переводит взгляд на него. «Это на самом деле потрясающе. Я ведь никогда не задумывалась, как делают мосты и такие железные штуковины, из которых потом собирают здания и остекляют. В голове не укладывается весь масштаб. Это же так сложно. А мы не ищем простых путей», — улыбается польщенный Виктор Дмитриевич. Он предупрежден, что Дарина — будущий наш рекламщик, а сейчас так и вовсе очарован и покорен. Черт старый. Повезло ему, что женатый. Идемте дальше. Показываю Дарине все, что показать можно. Даже не верится, что ей на самом деле понравилось. Она удивительная, о чем прямо и говорю. Поддавшись моменту, засмотревшись на ее радостное личико и горящие глаза, вновь повторяю свое предложение. И как школьник волнуюсь в ожидании ответа.